Старый патефон. Наши годы длинные, пшик. Наши годы длинные, пшик. Хорошо. Тогда переворачиваем пластинку. Прыг. Пшшш. Новая тема. Поговорим о слепых. Трык. Пшшш. Новая тема. Поговорим о слепых. Чтобы увеличить КПД своей жизни, уважаемые члены общества слепых, в первую очередь надо прозреть. Вот это одна из следующих наших задач. Ею и будем заниматься. Когда вы прозреете, палочка вам уже не понадобится. В сравнении со слепым человеком вы будете двигаться намного быстрее. Можете уже не идти, а бежать к цели. А слепой не только не видит цели, но даже не знает, что это такое и где она находится. Но в следующем маленьком абзаце разрешите обратиться к тем, кто занимался у нас на оздоровительных курсах. Как вы силой своей воли, силой своего духа, силой своей любви смогли улучшить или восстановить здоровье, в том числе зрение, точно так же можете восстановить полноценную работу следующего органа чувств – интуиции. И тогда вы увидите, до чего жизнь другая, до чего знакомо-незнакомое, и почувствуете свое всесилие. И вы увидите, до чего большинство людей, ё-моё, живет наизнанку, живут ради выживания, работают ради денег. Величайший дар природы – жизнь – они обменивают на какие-то вещи, деньги, шмотки, дни, месяцы, годы. Раз, как масло отрезают и меняют на бог знает что –